Переход в иллюзию часто бывает незаметен, подтвердил Блейк. Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь? Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцы и огляделся. Яма была ужасно знакома. Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться? Как я уже говорил, я гарантирую это, произнес Блейк, изящно складывая глянцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу гнезда. Итак, как я уже говорил, это был рассказ Роберта Шекли «Через пищеводы в космос» с тантрой-мантрой и крапчатыми колесами.